«Быть фригидной, Кэт, дорогая, не преступление», — ласково проговорил Ник, еще сильнее полюбивший ее в эти минуты. «Обычно она бывает вызвана какой-то серьезной причиной». Наступило долгое молчание, а потом Катарин спросила тоненьким голоском: «Какая причина?» Ник потушил сигарету и взял ее дрожащую руку в свои. Поглаживая ее, он теплым, убежденным тоном сказал: «Я по-настоящему тебя люблю, Катарин, и хочу тебе помочь. Постарайся расслабиться, мой ангел. Я целиком и полностью на твоей стороне. Я постараюсь, Ник, но все же, пожалуйста, скажи мне, что за причина?» «У некоторых женщин фригидность вызвана страхом перед близостью с мужчиной», — объяснил Ник. «Кроме того, здесь может скрываться подсознательное стремление отомстить всем мужчинам вообще за обиду, нанесенную когда-то одним из них. Порой фригидность проистекает из неудачного сексуального опыта, имевшего место в прошлом и вызванной им психической травмы, но встречаются, наконец, от природы холодные женщины, которых секс не волнует вообще». «И что же из перечисленного тобой может иметь отношение ко мне?» «Моя дорогая, я боюсь ошибиться». «Так ты считаешь, что мне следует обратиться к психиатру?» Ник рассмеялся. «Нет, зачем это тебе, если у тебя есть я?» Он обнял Катарин и привлек к себе. «Иди сюда, ляг рядом, выпей вина, выкури сигарету, успокойся. Давай поговорим еще немного». «Хорошо?» — пробормотала она, уткнувшись лицом ему в грудь. Потом Катарин последовала его совету, одним большим глотком выпила полбокала вина и взяла сигарету. Ник дал ей прикурить, приговаривая: «Мне кажется, Кэт, что самое лучшее — проанализировать все те возможные причины, о которых я говорил». Подумав немного, Катарин задумчиво проговорила: «Я вовсе не хочу тебя наказывать, Ник. Я тебя люблю, и я отнюдь не ненавижу мужчин». Катарин осеклась, подумав, что это не совсем так. «А мой отец», — подумала она, — «но она же ненавидела его, а не Ника». «Нет, определенно я не ненавижу мужчин, неосознанно, не подсознательно», — уверенно заявила она, стараясь выглядеть как можно увереннее. Искоса взглянув на Ника, она спросила: «Тебе не кажется, что я из тех женщин, что холодны по натуре?» Ник отрицательно покачал головой: «Вовсе нет». «Тогда остается одно, Кэт. Неудачный опыт. У тебя было что-нибудь в этом роде, дорогая? Может быть, именно тут зарыта собака?» «Нет, нет!» Неожиданно пылкая реакция Катарин только лишний раз убедила Ника в справедливости его предположения. «Причина не в Бью Стентоне?» — спросил он. Катарин не ответила, и Ник мягко сказал: «Когда на прошлой неделе он был здесь, а я потом расспрашивал тебя о вашем с ним браке, мною руководила отнюдь не ревность, просто я пытался выяснить, почему распался ваш брак, надеялся пролить немного света на ваши отношения, я имею в виду сексуальные отношения. О, Боже, неужели Бью тоже считал меня фригидной? И именно поэтому он тогда так переменился ко мне». Не сумев вовремя остановиться, она высказала свою догадку вслух и затихла, выжидающе глядя на Ника. Он кивнул в ответ. «Очень может быть, что Бью отвернулся от тебя из-за твоей излишней сдержанности, Кэт, но меня удивляет, что он не сумел преодолеть ее. В конце концов, он до тебя уже был женат не один раз, и, кроме того, он намного старше и во всех отношениях опытнее тебя. Ну ладно, довольно о нем. Есть ли неприятных сцен с Бью Стентоном у тебя не было, тогда что ты скажешь о Киме Каннингхэме?» «Я ни разу не спала с Кимом», — призналась Катарин. «Понятно», — немедленно отозвался Ник, скрыв свое удивление. «Тогда, может быть, какой-то другой мужчина причинил тебе страдания в прошлом. Я не прав?» Катарин вытянулась на спине рядом с Ником, положив голову ему на плечо, и закрыла глаза, заставляя себя вспомнить во всех отвратительных подробностях тот ужасный день, переполняясь при этом неожиданным приливом противоречивых чувств. Многие годы она изо всех сил старалась подавлять в себе воспоминания о Джордже Грегсоне и том несчастном дне, когда тот пытался совратить ее. Катарин понимала, что ей следует поделиться этими воспоминаниями с Ником, рассказать ему все, рассчитывая на его понимание и помощь. И в то же время она боялась. Она хорошо помнила, как ее отец не поверил ей, назвав ее лгуньей, и сейчас страшилась раскрыть рот, опасаясь, что Ник Латимер тоже ей не поверит. Догадавшись интуитивно, что он своим вопросом всколыхнул в Катарин какие-то неприятные воспоминания, Ник погладил ее по голове. «Расскажи мне все, Кэти», — нежно попросил он. «Я боюсь», — прошептала она, дрожа всем телом. «Неправда, ты одна из самых смелых особ, что приходилось мне встречать в жизни. Помни также, что я хочу тебе помочь». Глубоко вздохнув и набрав полную грудь воздуха, Катарин наконец решилась. «Это был один мужчина, его звали Джордж Грегсон. Он был деловым партнером моего отца. Однажды в воскресенье он заявился в наш дом. Он и раньше приставал ко мне с определенными предложениями, но я всегда его отталкивала, а в тот день, ну, в общем, он заставил меня». Ник крепче прижал ее к себе и тихо спросил: «Ты хочешь сказать, что он тебя изнасиловал?» «Не совсем так», — ответила Катарин, и слезы закапали у нее из глаз. «Он приставал ко мне, лапал меня всю грудь мою, ну, он запустил руку мне под юбку, заставил меня трогать руками его член. Я была в ужасе, вся дрожала от отвращения, пыталась бороться с ним, но он был намного сильнее меня и держал мертвой хваткой. Он пригнул мне голову себе между ног и заставил меня, ну, сунул мне в рот это. О, Ник, это было так омерзительно! Мне казалось, что я вот-вот задохнусь». И Катарин разрыдалась, содрогаясь всем телом. Ник старался успокоить ее, вытирая ей слезы своими нежными, чувствительными пальцами. «Сколько тебе было тогда?» — спросил он, потрясенный ее рассказом. 12, — прошептала Катарин в промежутках между всхлипываниями. «О, Боже, Кэт, ты была совсем ребенком, грязная развратная скотина! Попался бы он мне сейчас, я бы вышиб из него его проклятую низкую душонку». Взволнованный голос Ника выдавал испытываемые им гнев и возмущение. Теперь он, наконец, многое понял в ее психологии. Он долго баюкал ее, утешая в своих объятиях, а потом, когда Катарин немного успокоилась и затихла, спросил: «А как поступил твой отец?» «Никак. Он не поверил мне и назвал меня лгуньей». Ник был поражен до глубины души, безмозглый ублюдок. Он зажмурился и еще крепче обнял Катарин. Теперь понятно, почему она испытывает такое отвращение к Патрику О'Рурку. Этого человека стоило бы отхлестать кнутом за его недоверие к дочери. Он виноват в перенесенной ею психической травме не меньше того сукиного сына, что пытался совратить ее. Боже правый, нет ничего удивительного, что после того случая она стала такой скованной и фригидной. А мы еще смеем утверждать, что живем в цивилизованном мире. «Не люди, а звери, дикие звери», — думал Ник, преисполненный презрения. Катарин, неверно истолковав его молчание, шепотом спросила: «Ты мне веришь, Никки, ты веришь?» «Ну, разумеется, верю, дорогая». Катарин рассказала ему, как потом в ванной комнате она изо всех сил скребла мочалкой свое тело, бесконечное число раз снова и снова чистила зубы и полоскала рот, осыпала себя пудрой и выливала на себя, наверное, целый флакон духов, но у нее все равно оставалось ощущение, будто она вывалилась в грязи. И еще она сгорала от стыда. Она сознательно испортила свое новое платье, которое было на ней в тот день, залив его красными чернилами, чтобы его нельзя было носить больше, чтобы оно не напоминало ей об этом, потрясшем все ее существо происшествии. Поздно ночью, когда все уже спали, она потихоньку пробралась в подвал и сожгла в топке отопительного котла все бывшее на ней тогда белье, вплоть до носков. «И она пытается очиститься по сей день», — сказал себе Ник, проникаясь все большим состраданием к ней. Переполненный любовью и сочувствием, он теперь до конца постиг душу Катарин Темпест. Доверившись Нику, Катарин смогла по-новому взглянуть на себя. В последующие дни она, наконец, сумела осознать, насколько приобретенный в детстве ужасный опыт напугал ее, как разрушительно повлиял он на всю ее взрослую жизнь. По вине своего отца, не поверившего ей тогда, Катарин была вынуждена сохранять все в тайне, была обречена молчать и обвинять себя во всех мыслимых грехах. Поскольку она не имела возможности очиститься, излив кому-нибудь свои чувства, тот случай постоянно деформировал ее душу. Превратившись в постыдную тайну, он придавил ее всей своей тяжестью, разрушая ее природные женские инстинкты, данную ей природой немалую сексуальность. Наконец, Катарин осознала, что за ней нет никакой вины в случившемся, что она не совершила ничего дурного, что она стала невинной жертвой злодеяния, совершенного над ней Джорджем Грегсоном. И это новое понимание принесло ей столь желанное умиротворение. Ник осторожно объяснил ей, что фригидность не исчезнет немедленно только потому, что она осознала и откровенно обсудила с ним причины своих сексуальных затруднений. «Правильный диагноз еще не означает полного и немедленного излечения», — посмеивался он, но Катарин все чаще чувствовала себя более раскованной, и под умелым и нежным руководством Ника ее отношение к сексу и всему остальному с ним связанному становилось постепенно все более здравым и естественным. Она, всегда относившаяся к мужчинам с некоторым недоверием, видя в них продолжение Грегсона и своего отца, начала с удивлением сознавать, что безраздельно доверяет Нику. Со своей стороны, Ник очень быстро сообразил, что он был излишне самонадеян, уверовав в быстрый успех в ту ночь, когда Катарин открылась ему. Несомненно, он теперь лучше понимал ее, но все равно очень многое оставалось для него непостижимым в этой женщине. По мере сближения с нею он открывал для себя в Катарин множество противоречивых черт. Хотя Катарин была с ним оживленной, веселой, радостной и любящей, некоторые темные стороны ее натуры не переставали смущать его. У нее бывали внезапные резкие перемены настроения, когда она совершенно неожиданно и, как говорится, не моргнув глазом, вдруг становилась замкнутой, холодной, придирчивой, надменной или подавленной. Она могла быть щедрой и бескорыстной, преданной и верной по отношению к тем, кто ей был дорог, но с той же легкостью она становилась скрытной, коварной, расчетливой интриганкой, постоянно вмешивающейся в чужую жизнь. Это приводило Ника в бешенство, особенно потому, что Катарин любила маскировать свое вмешательство утверждениями о своих самых лучших намерениях. Он считал подобные ее действия самонадеянным эгоизмом, и однажды ночью, после того, как она в очередной раз бесцеремонно вмешалась в жизненные планы Терри Огдена, Ник откровенно высказал ей все, что думал по этому поводу. Повысив голос, он заявил Катарин, что та глубоко заблуждается, воображая, будто лучше всех знает, как люди должны строить собственную жизнь. Придя в ярость, он гневно выговаривал ей, что она должна научиться сдерживать себя и лучше управлять своими поступками. Но Катарин с легкостью отмахнулась от его обвинений, заметив при этом, что в ее душе скрывается много разных женщин, и ему следует с этим смириться и научиться ладить с ними со всеми. Минуту спустя она снова стала милой, любящей и соблазнительной, и Ник понял, что он не в силах сопротивляться ее несравненному обаянию, бывшему ее главным и самым опасным оружием. Его мрачное настроение постепенно отступило, и он убедил себя в том, что незаслуженно осуждает ее. Наутро он встал пораньше и отправился к Картье за подарком, который впоследствии ей очень понравился. Он выбрал для нее большую серебряную сигаретницу, на крышке которой попросил выгравировать надпись «Всем обожаемым мною Катаринам». Надпись обрамлял тонкий узор, составленный из ее разных уменьшительных имен и факсимили ее подписей. После этой стычки, носившей скорее односторонний характер, в их отношениях воцарились мир и согласие, и они прожили несколько месяцев, не обменявшись ни единым сердитым словом. 3 дня спустя, после окончания представлений ее спектакля, они вдвоем улетели в Мехико, где переночевали и откуда утром выехали в Акапулько. Следующие 4 недели, проведенные ими в Лас-Бризас, выдались спокойными и романтическими. За это время Катарин еще полнее раскрылась перед Ником, многое рассказав ему о своем детстве. Очень красноречиво и любовно говорила она о своей покойной матери и тех нежных чувствах, которые они питали друг к другу. Ник был глубоко тронут ее рассказами и понял, что именно со смерти матери поселилась в Катарин та грусть, что всегда пряталась в глубине ее души. Но их каникулы в Мексике были переполнены не только грустными воспоминаниями, но и весельем. Они хорошо проводили время вместе. Ник приохотил Катарин к своей любимой рыбной ловле в открытом море, и хотя Катарин никогда не брала сама в руки удилище, он замечал, что она явно наслаждается, сопровождая его на катере в море. Они купались и загорали, читали книги или бездельничали, радуясь тому, что они здесь одни, вдвоем и изолированы от всего остального мира. Вечерами они выбирались в город и захаживали отведать местные блюда в маленькие экзотические ресторанчики. Переполняемые любовью друг к другу, они сидели, взявшись за руки, попивая вино и слушая пение мариачос, или танцевали, тесно прижавшись друг к другу под звездным небом. И вот однажды После такого чудесного вечера, когда они лежали на громадной кровати в прохладном сумраке их комнаты, Катарин с неожиданной для нее пылкостью прижалась к Нику, приглашая его заняться любовью. Обвив его своим гибким телом, она, срывающимся от нетерпения шепотом, поведала ему о своем желании. Ник на секунду застыл, пораженный столь неожиданным проявлением страсти с ее стороны, но, воспламененный ею, принялся ласкать и целовать ее. Его руки и губы блуждали по телу Катарин, приводя ее в экстаз, и она отвечала на его ласки с такой страстностью, которой он даже не подозревал в ней. Вся ее прежняя заторможенность улетучилась, будто ее никогда не было, и она отдалась ему, громко крича о своем желании любить и быть любимой. Впервые в жизни Катарин испытала в эту ночь настоящую страсть и познала полное удовлетворение. Текли дни и ночи. Они становились все ближе друг к другу, растворялись один в другом. Ничто не омрачало это незабываемое время. Они оба знали, что никогда в жизни не были так счастливы прежде. Они не могли даже подозревать, что этот сказочный месяц, безвозвратно уходя в прошлое, был для них началом конца их любви.